полный бойкот. В течение 4 недель или даже менее того произошли 4 важнейших для многобожников события. Сначала ислам принял Хамза, потом Гумар, да будет доволен Аллах ими обоими. Потом Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отказался от предложений курайшитов. А потом и мусульмане, и неверные из родов Бану Хашим и Бану Абдуль-Муталиб условились, что будут защищать Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вполне естественно, что многобожники впали в замешательство, ведь им было понятно, что если они убьют пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то Вади Мекки наполнится их кровью, а может случиться и так, что их истребят поголовно. Осознав это, курайшиты решили отказаться от убийства и прибегнуть к иной несправедливости, подобной которой они еще не совершали. Курайшиты собрались на территории племени Бану Кинана в Вади Мухассаб и поклялись, что не будут заключать браков и торговых сделок с представителями родов Бану Хашим и Бану Абдуль-Муталиб, не станут встречаться и общаться с этими людьми, заходить в их дома и разговаривать с ними, пока те не выдадут им посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, для расправы. Об этом была составлена грамота, где они записали, что никогда не заключат с хашимитами перемирие и не проявят к ним сострадания, пока они не выдадут его для казни. Ибн Аль-Каим пишет, сообщается, что эту запись сделал Мансур бин Икрима, бин Амир бин Хашим. Сообщается также, что записывал Надр бин Аль-Харис, но на самом деле писцом был Багит бин Амир бин Хашим, на которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призвал проклятие, в результате чего его рука была парализована. После заключения этого договора текст его повесили внутри Каабы. А все верующие и неверующие члены родов Бану Хашим и Бану Абдуль-Муталиб, за исключением Абу-Ляхаба, отделились от остальных и сконцентрировались в квартале, где жил Абу-Талиб, что произошло в первую ночь месяца Мухаррам 7-го года от начала пророчества. После этого они были плотно блокированы в этом квартале. Все возможные пути доставки продовольствия и прочих необходимых вещей были перекрыты, так как многобожники скупали все доставлявшиеся в Мекку продукты, вследствие чего положение осажденных дошло до крайности, и они были вынуждены употреблять в пищу древесные листья и кожу животных. А со стороны того места, где они находились, слышались голоса страдавших от голода женщин и детей. Все попадавшее туда съестное доставлялось только тайно. Сами же они покидали место своего пребывания для закупок всего необходимого исключительно в запретные месяцы и покупали еду лишь у купцов, доставлявших съестные припасы караванами из-за пределов Мекки. Однако мекканцы предлагали за это более высокую цену, и зачастую хашимиты ничего не могли купить. Время от времени Хаким бин Хизам доставлял пшеницу своей тетке Хадидже, да будет доволен Аллах ими обоими. Однажды на его пути встал Абу Джахль, который хотел ему помешать. И только вмешательство Абуль-Бухтури все же позволило Хакиму довести дело до конца. Абу Талиб боялся за жизнь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И когда люди укладывались спать, он приказывал ему ложиться рядом, чтобы это видели те, кто хотел его убить. Когда же все засыпали, он приказывал кому-нибудь из своих сыновей, братьев или племянников ложиться на постель посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а его отсылал на другое место. Кроме того, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и другие мусульмане покидали свой лагерь в периоды паломничества, встречаясь с людьми и призывая их к исламу. А о том, что в это время делал Абу-Ляхаб, мы уже сообщали ранее. В подобном положении все они прожили целых 3 года. Но в месяце Мухаррам, 10-го года от начала пророчества, вышеупомянутый договор был расторгнут, так как среди курайшитов были и одобрявшие, и не одобрявшие его, и те, кто был им недоволен. Они добивались его расторжения. Этим занялся Хишам бин Амр из рода бин Амр бин Луай, сыновья которого тайно доставляли хашимитам еду по ночам. Он пошел к Зухайру бин Абу Умайи аль-Махзуми, сыну Атики бин Абдаль-Муталиб, и спросил: «О, Зухайр, приятно ли тебе есть и пить, в то время как твои братья находятся в том положении, о котором тебе известно?» Зухайр воскликнул: «Горе тебе! Что я могу сделать в одиночку? Клянусь Аллахом, будь со мной еще кто-нибудь, я бы обязательно постарался расторгнуть этот договор». Хишам сказал: «Я уже нашел такого человека». Он спросил: «Кто же это?» Хишам сказал: «Я». Тогда Зухайр сказал ему: «Поищи для нас третьего». Тогда Хишам пошел к Аль-Мудэйму бин Ади, напомнил ему о родственниках из рода Бану Хашим и Бану Абдуль-Муталиб, члены которых также являлись потомками Абд-Манафа, и стал порицать его за то, что он поддерживал курайшитов, творящих подобные несправедливости. Аль-Мутаим воскликнул: «Горе тебе! Что же я могу сделать? Я ведь один!» Хишам сказал: «Я уже нашел второго». Аль-Мутаим спросил: «Кто же это?» Хишам сказал: «Я». Аль-Мутаим сказал: «Поищи для нас третьего». Хишам сказал: «Я уже сделал это». Аль-Мутаим спросил: «Кто он?» Хишам сказал: «Зухайр бин Абу Умайя». И тогда Аль-Мутаим сказал: «Поищи для нас четвертого». Тогда Хишам пошел к Абуль-Бухтури бин Хишаму и сказал ему примерно то же, что говорил Аль-Мутаиму. Абуль-Бухтури спросил: «А может ли кто-нибудь помочь в этом?» Хишам сказал: «Да». Абуль-Бухтури спросил: «Кто же?» Хишам сказал: «Зухайр бин Умайя, Аль-Мутаим бин Ади и я будем вместе с тобой». И тогда Абуль-Бухтури сказал: «Поищи для нас пятого». После этого Хишам пошел к Зам'э бин Аль-Асваду бин Аль-Муталибу бин Асаду. Поговорил с ним, напомнил ему о его родственниках и их правах, и тот спросил его: «А поможет ли кто-нибудь в том, к чему ты меня призываешь?» Хишам сказал: «Да», и перечислил ему всех остальных. После чего все они встретились у горы Хаджун и договорились, что будут добиваться расторжения договора. А Зухайр сказал: «Я первым заговорю с ними». Наутро они пошли к месту собраний курайшитов. Вместе с ними был и надевший красивую одежду Зухайр, который 7 раз обошел вокруг Каабы, а потом подошел к людям и сказал: «О жители Мекки, неужели мы будем продолжать есть свою еду и носить свои одежды, а хашимиты станут погибать, не имея возможности ничего ни продать, ни купить? Клянусь Аллахом, я не сяду, пока этот несправедливый договор не будет разорван на куски». Абу Джахль, стоявший ближе к Каабе, сказал: «Ты лжешь, клянусь Аллахом, его никогда не разорвут». На это Замаа бин Аль-Асвад сказал: «Клянусь Аллахом, ты еще больший лжец. Нам этот договор не нравился уже при его заключении». Абу Аль-Бухтури сказал: «Зам'а говорит правду, нам не нравится то, что там написано, и мы не признаем этого». Аль-Мут'им бин Ади сказал: «Оба вы правы, а тот, кто говорит иное, лжет. Мы обращаемся к Аллаху и отрекаемся от этого договора и от того, что в нем записано». И нечто подобное сказал Хишам бин Амр. Тогда Абу Джахль сказал: «Это дело было решено ночью, и о нем договаривались не здесь». В это время Абу Талиб сидел неподалеку от Каабы. Он пришел туда только потому, что Аллах известил своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что он наслал на этот договор термитов, съевших в нем все то, что имело отношение к разрыву родственных связей, несправедливости и притеснениям, после чего там остались только упоминания о всемогущем и великом Аллахе. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил об этом своему дяде, а тот пошел к курайшитам и сказал им, что его племянник сказал то-то и то-то, добавив, что готов выдать им его, если он говорит неправду. В противном же случае они должны были отказаться от разрыва связей и притеснений. И курайшиты сказали: «Твои слова справедливы». А после их разговора с Абу Джахлем, Аль-Мут'им направился к тому месту, где был подвешен этот договор, чтобы разорвать его, но увидел, что термиты уже все съели, кроме слов «с именем Твоим, о Аллах». Таким образом, там не осталось ничего, кроме имени Аллаха, которое они не тронули. Так был расторгнут этот договор, после чего посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и люди, находившиеся вместе с ним, получили возможность покинуть свое убежище, а многобожники увидели одно из великих знамений пророчества. Однако были они таковы, как сказал о них Аллах Всевышний. Но когда видят они любое знамение, то отворачиваются и говорят: «Колдовство непрерывное!» Курайшиты отвернулись и от этого знамения, а неверие их только усилилось. Последняя делегация курайшитов к Абу Талибу. Покинув свое убежище, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал действовать, как и раньше. Что же касается курайшитов, то хотя они и прекратили бойкот, но не прекратили ни оказывать давление на мусульман, ни стараться отвращать людей от пути Аллаха. А Абу Талиб продолжал защищать своего племянника. Однако ему было уже более 80 лет, а непрерывные невзгоды и потрясения последнего времени, особенно трехлетняя осада, в значительной мере ослабили его здоровье. Всего лишь через несколько месяцев после прекращения бойкота он серьезно заболел, и тогда многобожники испугались, что приобретут дурную славу среди арабов, если после его смерти причинят зло его племяннику, и еще раз попытались переговорить с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в присутствии Абу Талиба, решив дать ему нечто такое, чего они не хотели давать прежде. Приняв такое решение, они в последний раз явились к Абу Талибу. Ибн Исхак и другие сообщают, что когда Абу Талиб заболел и курайшиты узнали об этом, они стали говорить друг другу: «Хамза и Умар приняли ислам, а о Мухаммаде знают все курайшиты, так давайте пойдем к Абу Талибу, чтобы он повлиял на своего племянника и рассудил нас». Сообщается также, что они говорили: «Поистине, мы боимся, что этот старец умрет, а потом с ним что-нибудь случится, и арабы станут порицать нас, говоря: вы оставили его в покое, а когда его дядя умер, уничтожили его». Эти люди, относившиеся к числу знатных соплеменников Абу Талиба, пришли к нему и говорили с ним. Всего их было около 25 человек, в том числе Утба бин Рабига, Шейба бин Рабига, Абу Джахль бин Хишам, Умайя бин Халяф, Абу Суфьян бин Харб и другие. Они сказали: «О Абу Талиб, тебе известно, какое высокое место ты занимаешь среди нас, и тебе известно, что постигло тебя и как мы за тебя боимся. И ты знаешь, что произошло между нами и сыном твоего брата. Так призови его, возьми с нас то, что причитается ему, и возьми с него то, что причитается нам, чтобы он оставил в покое нас, а мы его, и пусть он отступится от нас и нашей религии, а мы отступимся от него и его религии». Тогда Абу Талиб послал за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, а когда он пришел, сказал: «О сын моего брата, эти люди являются твоими знатными соплеменниками, которые пришли к тебе, чтобы что-то дать тебе и что-то получить от тебя». После чего передал ему слова курайшитов и их предложение относительно того, чтобы ни одна из сторон не препятствовала другой. На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал им: «А что вы скажете, если я научу вас таким словам, произнесение которых приведет к тому, что вы завладеете арабами, и подчинятся вам не арабы?» В другой версии этого сообщения говорится, что, обращаясь к Абу Талибу, он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я добиваюсь от них того, чтобы они произнесли лишь одну фразу, благодаря чему подчинятся им арабы, а не арабы станут платить им подушную подать». В третьей версии сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О дядя, «Почему ты не призываешь их к тому, что будет для них лучше?» Абу Талиб спросил: «А к чему призываешь их ты?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я призываю их к тому, чтобы они сказали такие слова, благодаря которым арабы им подчинятся, и они завладеют не арабами». В версии Ибн Исхака сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если произнесете вы одну фразу, то благодаря этому завладеете арабами, и подчинятся вам не арабы». После того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, произнес эти слова, они заколебались и впали в замешательство, не понимая, как можно отказаться от этой единственной фразы, которая может принести такую огромную выгоду. А потом Абу Джахль спросил: «Что же это за фраза? Клянусь твоим отцом, мы обязательно произнесем и ее, и еще 10 таких фраз». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Говорите: нет Бога, кроме Аллаха, и откажитесь от всего, чему поклоняетесь вы помимо Него». Услышав это, они захлопали в ладоши. Это являлось выражением неодобрения. А потом сказали: «О Мухаммад, неужели хочешь ты превратить многих богов в единого Бога? Поистине, делаешь ты нечто удивительное». А потом они стали говорить друг другу: «Клянемся Аллахом, этот человек не даст вам ничего из того, чего вы хотите. Уходите же и продолжайте исповедовать религию ваших предков, пока Аллах не рассудит вас с ним». После чего ушли. Об этих людях были ниспосланы ниже следующие слова Всевышнего. Садд. «Клянусь Кораном, заключающим в себе увещание. Однако те, кто не уверовал, превозносятся над истиной и проявляют неповиновение. Сколь много поколений погубили мы до них. Взывали они, но было уже поздно спасаться. И они удивлялись тому, что явился к ним увещеватель из их числа, и говорили неверные: «Это лживый колдун! Неужели он превратил многих богов в одного бога? Поистине это поразительно!» А потом знатные из них ушли, наказав остальным: «Идите и не отступайтесь от ваших богов, поистине это нам нужно, мы не слышали об этом и в последней религии, поистине это ничто иное, как измышление».